После того, как он потерял ноги в какой-то из стычек, ему выплатили пособие. Пенсию получает, то есть все честь по чести. Но пенсии хватает не намного, а он человек одинокий. Вот и спился постепенно, а так он был очень грамотным специалистом. В основном, правда, в проникновении, нежели наоборот, по безопасности, но и эти функции он тоже выполнял. Тебе примерно такой нужен. А что тогда с алкоголем? Спрашиваю я. А что с алкоголем? Отдашь целителю небольшую денежку в счет его жалования, и он пить не будет больше никогда. Но тут нужно, конечно, желание. Я своему другу сказал о тебе, и он себя 2 дня приводил в порядок. Так что сейчас он трезв. Для того, чтобы быть в таком состоянии, нужна недюжинная сила воли, поверь мне на слово. Да, верю, все равно с некоторым сомнением, но в общем-то согласно киваю я. Максим, я вижу, что ты мне не очень доверяешь в этом смысле, но я тебе честно скажу, это будет хорошее приобретение для тебя. Он очень хороший профессионал, я могу поручиться за это. Единственная проблема – это алкоголь, но, к сожалению, бороться сам он уже не может, а целители – не по деньгам. Мы хотели решить эту проблему, но он от нас деньги не взял. Мы сбрасывались практически все, кто его знает. Просто не принял от нас денег. Очень долго не разговаривал. А чего он пьет тогда? Спрашиваю я. Пьет, потому что его турнули с той работы, на которой он считал себя незаменимым. Причем, всего лишь из-за того, что он потерял ноги. Это, конечно, тоже его подкосило, но не так, как лишение смысла жизни. Без службы он никто. Ну, хорошо, ты думаешь, он будет служить мне? Спрашиваю. Скорее всего, да. Если ты не пойдешь против империи, он будет тебе верен как пес, я в этом уверен. Интересно. Ладно, я поговорю с твоим человеком, можешь ему назначать встречу. Нам осталось лететь около 3 часов, рядом с портом есть несколько ресторанчиков, можно где-нибудь там, задумывается Клим. Хорошо, я не против, соглашаюсь. Клим остается готовить корабль к отбытию. Буквально через полчаса, не больше, мы поднимаемся в небо и оставляю за собой хутор уже полностью и бесповоротно принадлежащий мне. Почему я так думаю? Да все просто. Большого количества людей сюда не перекинуть, просто потому что грузовые дирижабли здесь не пройдут сквозь достаточно плотное расположение аномалий, да и не у всех есть карты проходов, в отличие от нас. По земле большую группу людей, наемников, да кого угодно, перевозить или устраивать целый поход довольно бессмысленно просто потому, что я точно узнаю об этом заранее, а государь подобных вещей не одобряет. То есть по большому счету, захватить поселение и здесь меня прижать было чуть ли не единственным способом почти законно отобрать участок границы. Чувствую я, что и с хутором здесь не все так просто. Надо бы узнать, насколько. Через несколько часов прибываем к Орше. Неразговорчивые люди, в которых за версту видно безопасников, очень быстро освобождают нас от большей части груза, включая ингредиенты. Думаю, здесь Матвей просто подсуетился, чтобы мне не нужно было заниматься распродажей этого всего. Ну, первым, как водится, выносит вожака, контрабандистов. Проверяют, что он живой, выдают мне бумагу и собственно разгружают дирижабль. Так, Клим, у меня есть небольшое предложение. Вы мне понадобитесь еще на пару дней. Подождете меня? Спрашиваю я. Да, почему нет, вы же хозяин, удивляется Клим. Ну, у вас контракт с этими военными, мало ли что у них там срочного будет, говорю. Если будет что-то срочное, я обязательно свяжусь и узнаю твое мнение по этому поводу. А так пока можем спокойно здесь побыть, соглашается Клим. Тем более, что нам давно хотелось где-то ближе к центру немножко отдохнуть. Тогда лучше подождать, потому что через пару дней мы в Новгород. А там точно есть возможности для отдыха, уточняю. Да, это еще интереснее. Скажу команде, мы подождем тебя, Максим, даже не переживай. Пойдешь со мной, представишь меня своему другу? Спрашиваю капитана. Конечно, как иначе, удивляется Клим. В общем, понаблюдав за разгрузкой дирижабля, спускаемся вниз, ближе к центру городка. Находим тот ресторанчик, в котором собственно была назначена встреча. Встречает нас сухощавый пожилой дядька с впавшими щеками и темными кругами под глазами, но при этом очень живым и цепким взглядом. Ну собственно, как и должен быть безопасник. Добрый день, тихо здоровается с нами, на правах первого пришедшего. Добрый день, киваю, подаю руку мужику. Тот удивляется, но руку пожимает. Итак, Глеб Викторович Обломов и Максим Рысев, говорит капитан, представляя нас друг другу. Что же, предлагаю пообедать или поужинать. Смеюсь я. Глава 32. Удивительно, но Обломов мне неожиданно нравится. В фоне от него вижу ощущение уверенности в своих силах и определенный надлом. В общем, нужно смотреть. Официант приносит готовый кофе. Решаю не останавливаться на напитке. Неожиданно понимаю, что сегодня я только завтракал. Решаю не останавливаться на кофе. Снова зову официанта. Спокойно делаю заказ. Клим и Глеб переглядываются и следуют моему примеру. Только мой капитан дирижабля решает не оставаться. Знаете, с вашего разрешения, наверное, оставлю вас на некоторое время, спрашивает меня он. Киваю Климу. Благодарю, говорю своему капитану. Действительно, некоторые вопросы лучше обсуждать наедине. Спасибо, тихо, но спокойно, поддерживает меня Обломов. Хорошо, можно сказать, это первое собеседование в мой род с человеком, которого я никогда раньше не знал. Поэтому банально задаю первый и самый важный вопрос для себя, четко отслеживая состояние фона. Глеб Викторович, принципиально меня пока мало интересуют ваши профессиональные навыки. Меня больше интересует, будете ли вы мне верны, спрашиваю я. Обломов не находится с ответом сразу же. Господин Рысев, неторопливо обдумывая слова, говорит он, я начал собирать информацию о вас, и к сожалению могу сказать, что этой информации крайне мало. Поэтому, мне сложно честно ответить на ваш вопрос. Извините, я верен своей присяге и ее не нарушу. Это честно, киваю, дополняю. Ну, скажем так, создание моего рода, это интрига императора. Это уже достаточно общая информация, и ближайшие лет 5 всеми возможными политическими последствиями будет пользоваться исключительно Михаил Александрович. Глеб кидает на меня быстрый взгляд. «Вы можете называть императора по имени-отчеству?» – спрашивает он. «Да, Михаил Александрович предложил мне эту привилегию чуть ли не в первый же наш с ним разговор. Мы связаны определенными обязательствами друг с другом, и при создании рода я приносил клятву ему лично. Поэтому мой род, я вполне уверен, один из будущих столпов империи. Это даже не обсуждается. Не знаю, как там будут взаимодействовать мои потомки в следующем поколении». Но сейчас так, тогда вы можете даже не повторять свой вопрос, господин Рысев. Тут же пользуется паузой Обломов. Если служение вашему роду, это служение империи, то в моей лояльности невозможно сомневаться. Чем бы вы ни занимались, усмехаюсь. А если вдруг возникнет ситуация, при которой вы будете считать, что я предаю интересы империи, но при этом я буду точно действовать в интересах государства и по поручению императора, например, но негласному. Что вы сделаете? Будете ли вы меня поддерживать или пойдете в тайную службу? Вы поставлены в известность не будете. Я тщательно прислушиваюсь к фону. Вы можете привести пример в такой ситуации? Удивляется Глеб. Да, почему нет? Не скажу, что я буду таким заниматься, точно не буду, но пример такой ситуации могу привести. Например, если необходимо внешнее предательство, переметнуться на сторону врага и подорвать его мощь изнутри. Я такие ситуации видел. Я, скорее всего, не смогу принять решение и буду действовать по обстоятельствам. Извините, Максим. Обломов задумывается. Но поскольку не уверен в своем решении в ситуации, про которую вы сейчас сказали, могу сразу же вам предложить интересный выход, который нивелирует подобную мою опасность для рода. Неожиданно. Какой, вы понимаете, что я очень заинтересован в этой работе. Более того, наверное, более заинтересованного человека вы не найдете. Просто по причине того, что я знаю, что создание вашего рода – это интрига императора. Это читается и сопоставляется с предыдущими действиями государя. Вы только подтвердили мой анализ. Хорошо, говорю, какое у вас предложение? Довольно простое. Я предлагаю воспитать преданного лично вам человека, обучить его и использовать меня на внешнем контуре, то есть против врагов рода, а внутренний контур отдать ему. Ваш человек будет верен именно вам. В этом случае, если будет развиваться внезапный конфликт между моей преданностью и необходимостью, внешний контур можно будет всегда отбросить. Тем более, что ученик будет обладать всеми нитями и всеми возможностями. Он будет моим замом. Я задумываюсь, фон показывает, что Обломов абсолютно искренен и сам верит в то, что говорит. Более того, тот же фон показывает, что он может это сделать. Он уверен в своих силах. И это вообще-то неплохой выход, о чем собственно говорю. Вы знаете, это вообще хорошее предложение. У меня даже на примете есть парень, которого можно натаскать на такую работу. Так что, в принципе, я действительно могу некоторое время работать вместе. Вы же понимаете объем работы, а вы знаете о моей проблеме? Знаю. Это не проблема, говорю я. Как я понимаю, вопрос только в обращении к целителям. А это мы вам устроим, точнее вы сами себе устроите. Это будет вашей первой проверкой. Я вам выдам чек на услуги по решению этой задачи. Причин же для дальнейшего саморазрушения у вас не будет. Служба мне в каком-то смысле важна и для империи. Так что решите свою проблему, и добро пожаловать. Хорошо, благодарю за доверие, обескураженно говорит Обломов. Неожиданно, все же вы меня не знаете. Почему же? Эта сумма совсем небольшая для восстановления человека, на которого ляжет ответственность за первоначальный набор военного крыла моего рода. Задаю еще один неприятный Обломову вопрос. Что у вас с ногами? С ногами, усмехается мужик, с ногами у меня все в порядке, их у меня ниже коленей нет. Понятно, слегка улыбаюсь в ответ я. Этот вопрос могут решить целители, спрашиваю. Могут, пожимает плечами Обломов, но это очень дорого, господин Рысев. Лечение длительное и может стоить до 300 золотых и пары лет медленного восстановления. Там слишком долгий процесс сроста костной ткани. Не удивляйтесь, я эту тему, естественно, знаю лучше, чем многие. А у вас на момент увольнения такой суммы не оказалось? На момент увольнения? Нет, конечно же, отвечает Глеб. Максим, вы, возможно, не знаете, но 200-300 золотых – это сумма жалования среднего полицейского чина за 3 года службы. Да, мы зарабатывали несколько больше, чем полицейские, усмехается Обломов, но, к сожалению, большая часть заработка уходила на расходники, новые амулеты, новое оружие. И оружие у меня тогда было, например, а вот денег, чтобы вырастить себе новые ноги и прожить еще 3 года, пока их растят, уже не было. На саму операцию мне могли скинуться мои сослуживцы. Они предлагали, но 3 года сидеть у них на шее и не делать ничего полезного. Я не смог принять их помощь. Ну, хорошо, каждый сам кузнец своего счастья, думаю я, но говорю немножко другое. Хорошо, понимаю, киваю. Хотя, конечно, все равно странно, мог бы вылечить себя и потом отдать долги своим друзьям. Это все-таки было бы нормально. Но может быть были какие-то другие соображения, о которых я просто не знаю. Да мне сейчас это и не важно. Хорошо, я вас понял, говорю военному. Предлагаю, пока что, работу на испытательный срок. Я вас нанимаю, скажем, ровно до конца контракта моих наемников. Если итоги вашей работы меня устроят, то мы с вами будем работать дальше. Давайте попробуем нарезать задачи. Давайте, оживляется Глеб. При этом, о заработной плате он даже не заикается. Ему интересен сам процесс. Итак, у вас будут на собеседовании военные, которых пригласит Клим или которых пригласите вы. Их основная задача в ближайшее время и на ближайшие пару лет – контроль границы пятна. Потом будем смотреть и корректировать, но пока так. Кроме того, возможно будут семейные маги, приглашенные моей знакомой. С ними тоже нужно проводить собеседование. В приоритете магия земли, которые могут строить, естественно, и огня с хорошим атакующим потенциалом, это на случай обороны. Понял и согласен, кивает Глеб. А сквозь поле я прекрасно слышу его внутреннюю собранность и готовность выложиться полностью. Итак, в приоритете магии земли и огня. Но тут я, конечно, никогда не атаковал и никогда не защищал малые форты. На хуторе сейчас находится 19 человек, и будут они там еще 1-1.5 месяца. Хутор они более или менее сейчас защитят. Недавно было соприкосновение с группой контрабандистов с магом огня. Мы выиграли. Форт отстояли, хутор взяли. Вот и сейчас задача с нуля сделать более или менее приличное поместье, чтобы там были запасы, чтобы там могли разместиться достаточное количество людей. Места под их тренировки, отдых, возможно отдельные дома для семейных. Максим, я понял, что вам надо. Построение родового гнезда с нуля я вам обеспечу, если будут необходимые маги. Не переживайте, это та работа, которую вы можете мне делегировать. Удивляюсь, но он говорит о том, что действительно может сделать. Не удивляйтесь, Максим. Просто я в свое время занимался развертыванием фортов в абсолютно пустой местности и я понимаю, как к этому подходить. Эту задачу я понял и выполню. Тогда следующее. Род обязательно будет под ударом и рода, противостоящие императору, будут стараться уничтожить нас. Естественно, стараться уничтожать из-под тишка, потому что напрямую это сделать будет сложно. Как я понимаю, судя по данным, которые я получил от мага-контрабандистов, нас будут стараться дискредитировать. То есть нужно будет обязательно оценить возможность дискредитации рода, то есть по каким направлениям могут идти удары. Хорошо, это я могу сделать. Системная аналитика мне вполне под силу. Это можете мне поручить спокойно. Отлично, это понятно. Но, Максим, у меня, в свою очередь, возникает один вопрос. Позволите, и Глеб продолжает после моего кивка. Я так понимаю, что весь род сейчас это вы. Да, это так, отвечаю. Я вижу одну уязвимость, которую мне очень сложно контролировать. Если убьют вас, все остальное не имеет смысла. Это правда, соглашаюсь. Может быть, начать с этого, телохранителей нанять, например, не переживайте. Здесь есть маленький нюанс. Меня сейчас очень сложно убить. Поэтому моя личная безопасность все же на уровне. Понимаю, что вы мне не очень верите, но, возможно, в будущем мы все же сможем оценить мои навыки. Разговариваем еще полчаса, и по итогу я все же подтверждаю свое намерение посмотреть на безопасника в деле. Так что первый человек со стороны ко мне присоединяется относительно легко. Что ж, теперь нужно вернуться в лицей. Есть там у меня еще небольшое, но важное дело. Глава 33. Максим, со спины окликает меня очень знакомый голос. Сильно удивляюсь. Меня в скрыте видеть особенно никто не может. Оборачиваюсь. В принципе, Доржат и не видит. От ствола дерева отделяется знакомая фигура. Доржат, здравствуйте. Выхожу из скрыта. А что вы здесь делаете? Тебя жду, говорит шаман. Духи нашептали, что ты здесь будешь. Доржат меня не видит, это понятно. Просто в нужный момент знает, что я рядом, и обнаруживает точно только когда я снимаю скрыт. Интересно и несколько неприятно, потому что я вроде бы совершенно случайно выхожу из транспорта рядом с домом охотника. Вообще, транспорт шел до лицея, а мне просто захотелось выйти и пройти пешком. Нет, причину я себе придумываю даже и не одну. И попрощаться с городом, и пройтись, и еще что-то, но сейчас разумом понимаю, что все эти причины были абсолютно надуманные. Так что с одной стороны, уже второй раз встречаюсь с определенным предсказанием на свой счет, с другой, в первый раз оно настолько точное, неприятно, но это нужно учитывать. И духи всегда могут вот так определить, где находится нужный человек, уточняю. Нет, обычно молчат, пожимает плечами шаман. Сейчас сказали, что ты здесь будешь. Я жду. Хорошо, говорю, я очень рад вас видеть. Взаимно, отвечает шаман. Пройдемся, спрашиваю. Нет, не надо, я по делу к тебе, качает головой Доржат. Да, удивляюсь, вы закончили делать амулеты, и это тоже, говорит Доржат. С амулетами все просто. Шаман лезет к себе в сумку, достает бумагу и отдает мне. Здесь чек вашего имперского банка, объясняет он. Он оформлен на тебя, так что нужно просто дойти до банка. Переведут тебе на счет, спасибо. Это что, мы сделали 150 домов духов, на большее их число не хватило малых, тех, что могут теперь видеть чужаков. Всего чуть больше дюжин получилось. Все амулеты мы передали тайной экспедиции, так что в ближайшие дни, думаем, будут и результаты. Дома духов они оплатили, треть твоя. Заглядываю в чек. Хм, не ювелирные украшения, конечно, по цене, но, похоже, на ближайшие полгода вопросов с бюджетом рода у меня не возникнет. Неплохо за не свою работу. В тот раз ученики смогли обучить узнавать чужаков 150 мелких духов. Все они живут в амулетах, пока их кормят, прекратят, духи просто уйдут. А так будут подкармливать магией, духи будут расти. Всем хорошо, благодарю, киваю. Но я тебя ждал здесь не поэтому. Помнишь наше приглашение? Да, конечно, помню. Ты говорил, что когда услышу зов, смогу найти ваше княжество. Да, мы знаем, ты слышал зов. Сможешь найти, значит, то ощущение, да, раз слышал, значит, сможешь, мы приглашаем тебя в любое время, ну сейчас ближайшее время скорее всего не получится, потому что мне нужно будет поступить в академию, сразу как только я утрясу все формальности, сразу постараюсь быть у вас, Доржат кивает. Еще один вопрос, Максим, ты общался больше всего со мной, поэтому передают через меня, наша академия тоже приглашает тебя на учебу. Она ничем не хуже новгородской, даже я бы сказал, лучше. Я точно могу сказать, что предложение бы принял с радостью, но у меня есть обязательства по отношению к моему учителю, Кошкин. Усмехается шаман, он-то знает больше. точно поймет. Думаю, да, но все же есть обязательства. Хорошо, кивает Даржат. В этом случае у нас есть другое предложение. Ты можешь, когда найдешь наше княжество, обучаться не только в своей академии в Новгороде, но и у нас. Такого не предлагали никому, но мы хотим предложить тебе в обмен на помощь в освоении некоторых твоих умений. Какие умения вы имеете в виду? Снова удивляюсь и немного настораживаюсь. А это ты сам решишь. Духи нам сказали, что твои умения будут полезны всему княжеству. Мы не знаем какие. Это нужно будет решить тебе, когда приедешь. Воспользуюсь обязательно. Киваю шаману. Даржат отступает на шаг, потом словно вспоминает. А еще, народ, которому ты передавал сообщение, сказал, что пусть приходит, они его примут, но добираться ему надо самому. Что это значит, я не знаю. О, это важно, спасибо. Еще раз удивляюсь за вечер. Я знаю. Хорошо. Просто духи говорят, что тебе мы только сегодня все это сказать можем. Потом пути не будет. Поэтому тут и ждал, Максим. А теперь, на этом все. Надеюсь, мы встретимся с тобой в Тобольске. Я тоже на это надеюсь. Соглашаюсь с шаманом. Даржат отступает в тень дерева и исчезает. Интересно, он и так умеет. На тропу шаманов вот совсем не похоже. Ладно, все не охватить, но в Тобольскую академию нужно будет заглянуть. Только узнаю у Кошкина про нее побольше. Но это позже, а сейчас, кажется, стоит поделиться новостью. До лицея добираюсь очень быстро и сразу же ухожу в лабиринт. Вечер. На полигоне уже никого, что и к лучшему. Приветствую, говорю в воздух, как только появляюсь на арене. У меня есть новости по твоей просьбе. Какие новости? Говорит голос сзади. Здравствуй, Максим. Давно тебя не было. Да, так получалось. Ты решил не обучаться? Спрашивает голем хозяина лабиринта. Как же это нет? У тебя еще куча интересного, особенно големы меня сильно интересуют, например. Но я сегодня по другому поводу. Ты что-то сказал, что у тебя есть новости по поводу моей просьбы. Не тяни, пожалуйста. Чувствую нетерпение, исходящее даже от голема, не то что от самого существа, которое я знаю как хозяина лабиринта. Народ, которому ты передавал весточку через меня, ответил. Что он ответил? Голем на секунду теряет целостность, но тут же собирается обратно. Усмехаюсь. Они передали, что если ты сам доберешься, то они тебя примут. Так, фигура замирает, а потом сразу рассыпается песком. Но, кажется, я успеваю отследить глубокую задумчивость. Через несколько секунд собирается новый голем. Значит, говоришь, я должен прийти туда сам? Да. Пожимаю плечами. Так сказал шаман. Думаю, Даржат дословно передал. Это не очень хорошо. Я сейчас взвесил варианты. Големы не дойдут. Наверное, соглашаюсь. Туда и люди не очень-то и попадают. Ограничения разные. Но меня пригласили в княжество. Так, вторично говорит хозяин лабиринта и снова кукла рассыпается песком. Я опять успеваю захватить в фоне очевидную радость. Такое ощущение, что хозяин лабиринта давно не испытывает сильных эмоций, и они очень сильно поглощают его внимание. Настолько, что он не может контролировать големов. Так, сзади меня снова собирается голем. Извини, Максим, я думал. Понимаю. Хочу тебе предложить такой вариант. Мы с тобой договаривались, что я предоставлю тебе личный доступ в лабиринт. Здесь есть небольшая техническая сложность. Дело в том, что сами порталы я создавать не могу, но я могу их перенастроить. Для этого нужно будет тебе создать что-нибудь вроде тех вещей, что ты делал у меня тут недавно. Справишься? Конечно, киваю. Потом нужно будет встроить в вещь вот это плетение. Хозяин лабиринта показывает сложный конструкт, по объему не сильно отличающийся от конструкта абсолютного щита. Плетение нужно будет встраивать с запасом, после настройки, исходя из экспериментов, оно усложнится на треть. Интересная задача, но я справлюсь, хорошо, киваю и на это, отлично, а то первый прототип у меня вообще исчез. В свое время был создан браслет, в его создании использовался золотой сплав, вот как раз родственный тому, который ты используешь в своих изделиях. Был у меня эксперимент с таким порталом, но он провалился. Прототип был украден. Ну, не то чтобы совсем украден, но исчез из моего доступа. Я эту идею отложил в свое время. Материала у меня такого мало, а сам я с ним работать не могу, к сожалению. Чего-то не хватает. Передо мной появляется небольшой брусок золотистого материала. Вот, попробуй сделать то же самое, что ты делал с тем серебристым сплавом. Создай браслет, или кольцо, или что тебе будет удобнее носить. Пожимаю плечами и беру в руки материал. Действительно, тяжелый, как золото, но совсем по-другому ощущается. Закрываю глаза и охватываю брусок пси. Требуется чуть больше усилий, чем с серебряным сплавом, но материал действительно легко отзывается. И через десяток минут золотой брусок течет, застывая в виде старинного наруча. Браслет делать из него не хочу, носить будет сложно. А наруч можно замаскировать выделанной кожей, например. Идеально, подает голос Галим. Плетение сейчас будешь встраивать? Ну а почему бы и нет? Какой спектр должен быть у этих нитей? Спрашиваю хозяина лабиринта, будучи полностью уверенным, что он мне нужный спектр сможет показать. Сам в то же время исследую плетение. Спектр, ХМ, хорошее слово. Да, некоторый общий момент у радуги и магии есть, конечно же. Ну смотри, в воздухе картинка плетения становится расцвеченной разными оттенками прозрачно-фиолетового, близкого по цвету к тому, как виден портал снаружи. Без очков артефактора это, определенно, не было бы видно наблюдателю. Но тут, в лабиринте, эти условности мы опускаем. Хозяин лабиринта подтверждает мои мысли. У меня были несколько раз посетители, которые магию видели без этих артефактов. Показывает на очки в своей руке. Видимо, он все же для меня их достает, а возможно, просто проверяет. Но да, то было довольно давно. Ты за 25 ваших лет первый. А кто был 25 лет назад? Спрашиваю. Называл себя Игорь 4, правильное имя. А кто он там был, я не знаю. Я же не интересуюсь. Да и не разговаривал я с ним, как с тобой. Он просто подтвердил тестом склонность к артефакторике и ушел. Заканчиваю формировать пси-каналы. Заполняю этим странным цветом конструкт. В определенный момент нужна настройка на живого мага. Но это позже. Теперь тебе будет нужно найти любую пространственную аномалию. Это как? Ну вы это место пятном же называете. Ну вот, находишь любую аномалию с похожим цветом зеркала. Может быть чуть прозрачнее, или наоборот, темнее. Это не важно. Ищешь любой портал и забрасываешь изделие внутрь. Таким образом, я смогу понять, какой кусок лабиринта соответствует именно этому порталу и смогу настроить тебе вход и выход на этот наруч. Сделаешь? Конечно, внимательно слушаю инструкцию хозяина лабиринта. Вот тогда снова и встретимся, Максим. И еще одно, я прошу тебя, когда ты поедешь в Тобольское княжество и встретишься с народом, возьми с собой этот наруч, хорошо? Глава 34. Ну что же, лучше потерять одну ночь и получить неплохую систему обучения, чем искать лучшего момента и не находить его еще очень долго. Да и портал личный может использоваться не только как учебная история. Все же в лабиринте время идет очень разным способом. Да и место, в которое попадаешь, нужно знать заранее. Иначе там можно блуждать до конца жизни. То есть личный портал может использоваться и как ловушка, и как место, где можно отдохнуть хоть посреди любого боя. Нет, отказаться от такой вещи выше моих сил. Проверяю свои вещи, шарики, лезвия, все, в принципе, при мне. Не хватает набора зелий и рационов. А так можно было бы говорить, что я готов к длительному путешествию. Ничего, в бой я вступать не планирую. Так что можно обойтись и без зелий и без рациона. Закрепляю негатор на руке, включаю скрытое ускорение, выдвигаюсь в сторону болот. Здорово, в принципе, дорогу помню. Пусть даже сейчас ночь, и местность вроде как должна сильно отличаться. Да и двух десятков метров восприятия в каждую сторону достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности. Очевидно, что без хорошей подпитки пси я на такую авантюру не подписался бы. Но последовательные улучшения моего тела позволяют спокойно пройти этот путь за пару часов. Бежать в небольшом ускорении я могу долго и очень быстро. Ночью болото выглядит совсем не так, как днем. Над топью стоит светящийся туман, летают светлячки, видно буквально на десяток метров во все стороны. Дальше очертания леса теряются в этом тумане. Скрыт оберегает меня от ненужных встреч. Все же ночи это время монстров. Но все встреченные мной чудовища пятна меня игнорируют. Ни полуметровые хищные лягушки, ни идущие по своим делам измененный медведь, не то существо, которое проплывает глубоко под топью, создавая волну, никак меня не замечают. Болото живет, тут постоянно кого-то едят, постоянно на кого-то охотятся. Тут маг точно не является вершиной пищевой цепочки, но меня не замечают. Пробегаю по краешку болота. По подтопленной земле очень быстро выхожу на известную мне тропинку. Еще полтора часа, и я попадаю на поляну аномалий. Да, к сожалению, я не вижу сейчас на несколько сотен метров. При этом даже тех двух десятков метров в каждую сторону, по идее, достаточно для нормального ориентирования в этом поле аномалий. Захожу на уже знакомую тропинку. Да, она довольно сильно изменилась с последнего моего посещения, но при этом вполне читается ночью. Я чувствую полнее, чем раньше, пусть и на меньшие расстояния. Так что по тропинке идти проблемы для меня нет. Где-то в середине этого поля, в прошлый раз, видел зеркала портала. Я прекрасно помню это ощущение, когда аспект проваливается внутрь аномалии, но при этом непонятно, где он появляется. Так что иду, стараясь попасть именно туда. Довольно быстро я обнаруживаю искомую аномалию. Очень небольшая, буквально размером с обычную дверь, может быть, чуть поменьше. Но бледно-фиолетовый цвет при легком освещении присутствует. Аспект внутрь проваливается без следа. Так что уверен, что нахожу как раз зеркало портала. В общем, он меня полностью устраивает. Единственное, что не устраивает, до него добраться нельзя. Путь очень плотно перекрывают другие виды аномалий. Ни одна аномалия не стоит плотно. Тело действительно не пропустит, а вот наруч, думаю, я его вполне туда пронесу. У хозяина лабиринта не было условия, чтобы я изделие кидал лично. Так что снимаю наруч и телекинезом веду его между аномалий. Довожу до зеркала и бросаю внутрь. Портал мигает, схлопывается, и на месте аномалии остается только золотой наруч. Таким же образом, телекинезом, вытаскиваю его обратно. Надеваю и понимаю, что вполне спокойно могу им мысленно управлять. У него всего два варианта. Поставить портал и снять портал. Ни для чего другого он не предназначен. Тут же ставлю зеркало и захожу внутрь. «Максим, я вижу, ты справился. Меня встречает голем хозяина лабиринта». «Так и есть», подтверждаю я. «Как пользоваться, ты понял», утверждает голем. Чувствую легкое веселье с его стороны. Если ты сейчас посмотришь на структуру конструкта, то увидишь, что он очень сильно усложнен. В момент твоего перехода зеркало портала настроилось исключительно на твое тело. Кроме тебя его использовать больше никто не сможет. Жаль, чуть-чуть расстраиваюсь. А я уже придумал ему неплохое использование в качестве ловушки. Нет, смеется голем. Это только для тебя, и только в мирных целях. Но это очевидно. Будешь сегодня учиться? Слушай, я нахожусь сейчас внутри пятна, судя по ощущениям снаружи, в третьем поясе. В любой момент какая-нибудь кракозябра либо сдвинет портал, либо еще что-нибудь с ним сделает. Нет-нет, снова смеется голем. Портал привязывается к пространству мира и, скорее всего, какая-нибудь кракозябра просто пройдет сквозь него. Зеркало пустит только тебя, исключительно. Это утешает, киваю. Но все равно, на дворе ночь, а мне еще в обратный путь. Ну с этой бедой, ты же сам знаешь, я тебе помогу. Ложишься здесь спать, спишь часов 6-7, а снаружи пройдет час, может быть, полтора. Такое маленькое чудо вполне в моей власти. Идеально. Потираю руки. Снимаю негатор. Снова чувствую ток магии. Отлично. Теперь я могу поддерживать не только абсолютный щит, но и каст организации походного лагеря. В данном случае от всего лагеря мне нужна только мягкая кровать, что, собственно, я и создаю жестом руки. Спасибо за предложение. Я, пожалуй, им воспользуюсь, говорю голему. Тот слегка наклоняет голову в знак согласия и рассыпается песком. В принципе, я его понимаю, утро вечера мудренее. Располагаюсь на арене в кровати и под абсолютным щитом на всякий случай. Смотрю вглубь себя, убеждаюсь, что расход магии на поддержание кровати и абсолютного щита спокойно восполняется новым притоком. Просыпаюсь же полностью отдохнувшим. Кажется, это применение лабиринта будет мной использоваться чаще всего. Хозяин лабиринта не обозначает себя, и я шагаю в светло-фиолетовое зеркало. Появляюсь все там же, на тропинке внутри поля аномалий. На улице все так же ночь, то есть прошло не больше часа-полутора. Спокойно ухожу вскрыто и иду по тропинке к ее началу. Вот только без происшествий у меня получается пройти всего минут 20. Как только я выхожу из поля аномалий, меня выбивает из скрыта громкий скрежет. Снова набрасываю на себя скрыт, но буквально через минуту звук повторяется, и уже ближе. Словно то, что его издает, перемещается в мою сторону. Опять меня выбивает из моей техники. Впервые сталкиваюсь с тем, чтобы звук создавал подобные проблемы. Скрежет снова повторяется. Чувствую в нем что-то знакомое. Не сразу понимаю, что основной составляющей этого звука является все-таки не звуковая волна, а, в каком-то смысле, пси-волна. То есть так же, как я поступаю с магией, кто-то или что-то поступает с издаваемым звуком, вкладывая в этот скрежет свое пси, запускаю шарики по привычной мне траектории, заодно и лезвие. Получается забавный такой миксер, страха или особого беспокойства нет, ситуация довольно стандартна, а из плюсов то, что я могу сейчас совершенно не сдерживаться, что бы там ни появилось. Скрежет раздается совсем рядом, но вот аспект сбить не может, так как это все-таки часть меня, да и 20 метров очень плотной чувствительности никуда не деваются, а знание того, что в этом радиусе могу делать все, что угодно, добавляет уверенности. На поляну вываливается непонятная смесь большой кошки и паука, выглядит довольно мерзко, несмотря на небольшой размер, существо не больше 1,5 метра в длину, что для кошки, конечно же, много, а для монстра, вроде бы как, мало. Но абсолютное бесстрашие и уверенность существа говорят о том, что передо мной серьезный противник. Кроме того, я узнаю знакомую сигнатуру. Собственно, это то же самое существо, которое уже пару раз преследовало меня на дороге по пятну. И это тот же монстр, которому я в свое время пообещал встретиться. Кажется, это время настало. Чудовище замирает на некоторое время, словно не может поверить своему счастью. Именно эти ощущения ловлю в фоне. Существо останавливается за 1,5 метра до границы осознания моего аспекта. Такое ощущение, что оно чувствует, где начинается моя воля. Монстр словно красуется, хотя меня практически передергивает от омерзения. Видок у твари тот еще. Мы как 2 ганфайтера замираем друг напротив друга. Для проверки, с громким хлопком, выстреливаю в него шариком. Монстр уходит от снаряда играючи, несмотря на его скорость. Кажется, прошлые ранения от подобных шариков его чему-то научили. Меня смущает не это. Сомневаюсь, что любой монстр, пусть даже самый ловкий, может спокойно уйти от шарика, преодолевшего звуковой барьер, а я запускаю его именно с этой скоростью. Да и в этом месте тварь оказывается точно неспроста. Кажется, она все-таки на меня охотилась. Появляется у меня предположение, что монстр каким-то образом предвидит мои действия. Понятно, что это не совсем так, все же тварь неразумна в полном понимании. Но того, что она демонстрирует, хватает, чтобы быть крайне опасным противником. Паучьи лапки словно плетут воздух. Кажется, оттуда может прилететь разное. Не для красоты же они. Шерсть существа встает дыбом, и тварь атакует, но не торопясь, словно проверяет мои реакции. Эту проверку со стороны твари я тоже прохожу, но по-другому. Монстр выстреливает струей шипящей кислоты, но капли я спокойно останавливаю в своем поле. Роняю их на землю, и земля в этом месте чернеет и шипит. К сожалению, повлиять на капли не могу. Эта кислота также до предела наполнена пси, соответственно, волей существа. Да уж, наверняка этот бой будет сложный. Глава 35. Держу монстра в фокусе внимания. Кружимся друг напротив друга, благо поляна позволяет. Ненависть у животного становится все более адресной, словно бы оно меня узнает. В ускорении это довольно заметно. Ускорение выкручиваю на максимум. Делаю шаг к животному. Тварь попадает в мое поле и зацепить я его почти успеваю. Аспект словно скользит по существу. Чувствую его, но захватить опосредованно уже не получается, монстр реагирует аномально быстро. Так что 2 пласта земли схлопываются совершенно напрасно. Животное успевает сбежать, отшатывается, но не убегает далеко. Снова вздыбливает шерсть, издает свой вопль и прыгает на меня, и попадает в мое поле. Неожиданно, думаю, что воплем оно хотело сбить пси-технику, вот только мое поле давно уже больше, чем только пси-техника. Тут же выпрыгивает из него. Кажется, скорость реагирования монстра не уступает моей в ускорении, и это прямо неприятное открытие. Но я хотя бы определяюсь с видом твари, это точно ксенос, раз уж так четко чувствует пси. Кружим по поляне рядом с аномалиями. Молнии спокойно стекают с ксеноса. Животное их практически не замечает. Но и его атаки прекрасно останавливаются моим полем. Те же молнии, огненные плети, ледяные стрелы. Почти все техники солдат 1-го уровня гнезд тварь пробует на мне. Это все легко блокируется и останавливается. Кажется, у животного довольно прямолинейный алгоритм атак. Оно словно перебирает сначала наиболее распространенные комбинации атак. В самом пятне этого за глаза хватает. Мало кто из тварей пятна может сопротивляться любой из техник псионов. В какой-то момент ксенос понимает, что его техники не проходят и вроде как берет паузу и крутится вокруг меня. Поляну мы уже основательно истоптали. Не отстаю, и мои техники пси сыпятся на тварь с той же скоростью. Понимаю, что техники не проходят, но их вполне хватает для того, чтобы спровоцировать ксеноса на ответные атаки. Прекрасно помню, что у монстров ограниченный запас пси, и они не могут напрямую подключаться к полю. Им нужно много времени на восстановление. Другое дело, что запас у каждого монстра разный. Мне необходимо подловить тварь хотя бы на пару-тройку внешних секунд внутри моего поля, а что с ней делать дальше знаю точно. Пользуюсь паузой и срываю с себя негаторы. Восприятие падает раза в два, но с ксеносом мы все равно видим друг друга, так что это не критично. Ксенос рябит, словно появляясь и пропадая в поле зрения. О, кажется, пошли техники следующего уровня. Это теневик. Рановато я снял негаторы. Увидеть его глазами почти невозможно. Но только сигнатуру тварь спрятать не догадывается или не может. Формирую веретено Кошкина. Мне требуется прилично времени. Все же техника пока не отработана. Короткое расстояние между границей моего восприятия и ксеносом компенсирует это. Монстр не ощущает формирование каста. Спускаю каст с привязи. Ксенос почти успевает увернуться. Ему отрывает одну из его паучьих лапок и распарывает бок. Это единственное, что мне удается сделать. Тварь отпрыгивает, разбрызгивая зеленую кровь. Только раны затягиваются быстрее, чем я успеваю этим воспользоваться. Монстр надрывно скрежещет. Пространство идет пси-волной. Меня на секунду дезориентирует. Боров, а познакомь меня со своими друзьями. Майя коварно напрыгивает сзади. Я как раз сажусь разобраться с распечатками старых карт коллектора, нашего нового задания. Оцифрованных копий нет как и не было, хорошо еще эти, почти рассыпающиеся, где-то нашли, заламинировали и мне отправили. Ми, мягко поднимаю ее телекинезом и переворачиваю к себе лицом через голову. Девушка оказывается кверху ногами, но ей очень нравится, я знаю. Ты другого времени придумать не могла, ну а когда, ты или на задании, или мы в городе, или, девчонка чуть краснеет, кидает на меня лукавый взгляд, или мы тут, обводит руками помещение. И слушай, ну что за имя такое, Боров, тебя же как-то зовут по-другому. Звали, да, киваю, давно, сейчас, так, познакомить, говоришь, а зачем, ну мне интересно, они же с тобой столько времени проводят. Я подумаю, улыбаюсь. Твердое мужское посмотрим, обещаешь, хихикает девушка, посмотрим, смеюсь вместе с ней, ставлю девчонку на ноги, Майя быстро скрывается в проходе кухни, Боров, ты что будешь, яичницу или яйцо в смятку, блинчики, улыбаюсь, у тебя они отлично получаются, ежевичное варенье есть, есть, сейчас принесу, слышу, как девушка взбивает тесто. Снова смотрю на схему коллектора. Зайти нам нужно с четырех сторон одновременно и до последнего не выдавать своего присутствия, иначе гнездо схлопнется. И мы его опять будем ждать чуть ли не вечность. Какой коллектор? Мы же его зачистили. Уже несу. Доносится из кухни голос Майи. Вот твое земляничное варенье. Майя выходит из кухни. Какое к хренам земляничное? Ты же его ненавидишь. Хватаю девушку телекинезом. Девчонка выскальзывает, как будто она в масле. Картинка рвется. Эта чертова тварь почти подобралась ко мне. Ксенос всего в 2 метрах. Зараза. Он пробился через мою защиту через ложные воспоминания. Правда, и сам оказался, где мне нужно. Вкидываю в ускорение максимальное пси, которое могу контролировать. Существо медленно делает шаг ко мне, еще не понимая, что я сбросил его наваждение. Формирую ритуальный круг. Подвожу его под существо и полностью запитываю его серым оттенком магии. Тварь выталкивает из тела. Скреплю зубами, потому что на удержание духа уходит вся магия, которая у меня есть. Тут же вытягиваю магию из накопителя абсолютного щита. Она плотным потоком вливается в мое средоточие, переполняет его, но этого все равно не хватает надолго. Выжимаю свой источник досуха. Отправляю в тело твари все, что есть у меня под рукой. Оба шарика, лезвие, формирую сдвиг прямо посередине его тела. У ксеноса не получается сопротивляться, так как дух отделен от тела. Крошу зубы, пытаясь удержать дух усилием в круге как можно дольше, пока разрываю тварь аспектом на части. Дух ксеноса, выгибая, беззвучно орет. Тело теряет связь с призраком и рассыпается ядовитым пеплом. Земля под ним шипит и дымится. Контроль ритуального круга срывается, и дух ксеноса проходит сквозь меня. Наверняка он хотел что-нибудь сделать, но получается только волна лютой стужи. Бессильно слежу за призраком. Очевидно, что эту тварь я до конца не убиваю. Дух пролетает в сторону аномалий, И тут явно что-то идет не так. Его против воли затягивает в воронку фиолетового портала. Накатывает дикая слабость и опустошение. Валюсь на землю. Аспект показывает, что вблизи нет никого живого. Мы всех распугали своим боем. Магии почти не осталось. Источник неритмично бьется. По телу циркулируют только капли пси. Что с этим делать, я уже помню. Зачерпываю немного дикой пси из фона. Ставлю ее под свой контроль и постепенно прихожу в себя. Оль, вызываю Прозоровскую. Максим, я тебя, конечно, всегда рада слышать, но в 4 часа утра, кажется, перебор. Не находишь? Прозоровская отвечает почти сразу. Согласен, говорю в переговорник. Можешь помочь? Что случилось? Тут же собирается девушка. Очевидно, что в такое время по пустякам не беспокоит. Помнишь, полянку возле аномалии в 3-м поясе? Спрашиваю. Там, где мы заходили на тропу к развалинам городка внутри пятна. Помню, с беспокойством в голосе отвечает Ольга. Сейчас я нахожусь именно там с нестабильным источником, небольшими травмами и полностью высушенным резервным накопителем, даю Ольге конкретные вводные. Скорее всего, если не будет посетителей из гнезда, то смогу спокойно дождаться. Твари из пятна меня не увидят. Сможешь забрать, ты еще спрашиваешь. Я уже одеваюсь, серьезно говорит девушка. Про травмы точнее скажи. На секунду задумываюсь, анализируя свое состояние. С удивлением понимаю, что в процессе боя не заметил прилетевших ударов. Видимо, отдельные техники ксеноса прошли через мою защиту. Сломаны 2 ребра, проникающие ранения в районе печени, но орган не задет. Практически не кровит. Восстанавливаюсь быстро. Видимо, вся магия уходит именно на это, и ее сильно не хватает. Легкое сотрясение или это последствия ментальной атаки? Я пока не понимаю, описываю состояние. Ментальная атака против тебя успешная? Неподдельно удивляется Ольга. Так получилось. Да с кем же ты схлестнулся? Беспокойство девушки подпрыгивает в разы. А я сам не понял. Это точно ксенос, но у меня нет подконтрольных духов, так что существу удалось уйти, как я понимаю. Пусть и далеко не целым. Если я правильно понимаю их схему жизни, то ему теперь потребуется много времени на восстановление. Правда, оно очень активно меня ненавидит. Вот только не понимаю за что. Я же такой приличный парень, смеюсь сквозь боль. Это хорошо, что ты не теряешь присутствие духа, говорит Ольга. Слышу, как девушка уже куда-то идет, что она и подтверждает. Я выхожу. Мы будем через 1.5 часа. Ребятам наберу сама. Жду, говорю я и откладываю переговорник. Все вокруг кружится. Все-таки ксенос задел меня достаточно сербезно. Хорошо, хоть не кровит. Снова осматриваю рану. С усилием поднимаюсь на ноги и плетусь в сторону ближайшего дерева. Откидываюсь спиной на ствол, врубаю скрыт и закрываю глаза. Глава 36. Еще раз смотрю вглубь себя. Вся магия, что выдает нестабильный источник, тут же поглощается моим телом и отправляется на восстановление. С одной стороны, конечно, такая регенерация — это очень здорово, потому что убить меня действительно стало сложно, а некоторые ранения я даже не замечаю. С другой стороны, дополнительный накопитель магии мне бы сейчас очень сильно не помешал. Все же вот на такой как раз случай полного истощения. Такое стечение обстоятельств все же должно быть редким. А чтобы оно вообще стало невозможным, мне нужен накопитель в наруч. Чтобы можно было к такой ситуации, как сейчас, поставить портал и мгновенно выйти из боя. Сейчас же магии на развертывание не хватает, и не будет еще хватать, пока не закончится основное восстановление тела. Кроме того, нужно что-нибудь на автоматическую реакцию. Большую часть всего я могу задержать, так что собственно щиты мне не очень нужны, но разве что-нибудь для последнего шанса, когда я лежу без сознания. Все-таки ситуация только что показала, что это возможно. В принципе, небольшие прикидки есть. Все же сигнальную паутину я ставить могу. Вложить туда что-нибудь поубойнее, и ситуация станет смотреться довольно неплохо. Итого, нужно 3-4 хороших накопителя, вроде того, что у меня сейчас присоединен к абсолютному щиту. Накидываю на себя скрыт. Никакие твари здесь, по идее, увидеть меня не смогут. Во второй раз встретить такого уровня существо невозможно. Матки гнезда все-таки редкий зверь даже в том мире. Ксенос пользовался практически всеми техниками, что я когда-либо замечал у рабочих или солдат гнезда, включая гвардейцев. Да и удержать ее потребовало огромных усилий, так что уверен, что это была именно матка. Надо еще осмотреть место, где истлел труп. Есть у меня подозрение, что там будет радужный кристалл. Все-таки это главное существо. Вряд ли он пострадал. Кристалл неуничтожим в огне. Так что где-то посреди пепла или этого шипения земли он точно должен оставаться. Я спокойно наблюдаю за периметром. Но существ рядом так и не чувствую. Все-таки наш бой сильно пугает всю живность вокруг. Где он? Слышу голос Паши. Вход на тропу к развалинам тут. Ребята прилетают на полчаса раньше, чем я их ожидаю. Кажется, они мчались всю дорогу. Проявляюсь скрыто. Тут я, усмехаюсь. Что у тебя? Что с тобой? Прямо сходу кидает диагностический комплекс девушка. Ребята, сторожась, подходит ко мне. Вокруг все еще никого нет, успокаиваю их. Даже не пробегали. Удивительно, ты уже почти в норме. Добавляет через десяток секунд. Я выпил дополнительно зелье на выносливость, плюс личные особенности. Так что я восстанавливаюсь крайне неплохо. Ты ж с нами вроде бы на разум пил. Я путаю. Нет, так и было. Отвечаю. Интересно, они же вместе не существуют. Не совсем. Пожимаю плечами. Просто эффект смазанный, как мне объясняли. Но какую-то пользу из этого зелья я извлек. Не какую-то, а огромную. Макс, если бы я не знала, что этим травмам всего час-два, я бы подумала, что они случились полгода назад, не меньше. Ребята подходят ко мне и помогают подняться. Сам я еще себя чувствую не очень, но уже почти восстановился. Ты идти можешь вообще? Заботливо спрашивает девушка. Если у тебя есть накопитель, то смогу. Оглядываюсь. Стас, а можно тебя попросить палкой пошуршать вон в том черном пятне земли? Да. Стас мгновение переглядывается с Ольгой. А зачем? Там должен быть радужный кристалл. Мне он нужен. Развожу руками. Сам-то я в ближайшие 5-10 минут не в состоянии, и руками туда не залезай. Говорю вслед. Там кислота и может осталось чего опасного, так что лучше палкой. Пожалуйста. Ольга выдает мне небольшой накопитель. Источник почти сразу же начинает работать без этих тянущих неуравновешенных сбоев. У тебя большое истощение, говорит Ольга. Действительно два почти заживших перелома. Проникающее ранение затянулось. По большому счету, тут тоже делать ничего не надо. Сильно уже нужно поспать, потому что, судя по показаниям, мозг у тебя сейчас работает в очень форсированном режиме. Это очень вредно. И зелья тебе сейчас не помогут, только навредят. Их тебе сейчас давать нельзя. Нужно выбраться из пятна и лечить в больничке. Или просто поспать часов 8. И я рекомендую именно этот вариант. Есть, говорит Стас, выкатывая радужный кристалл. Забираем, точно, матка гнезда. Вздыхаю. А ты сомневался? Удивляется Ольга. Немного. Все же то, что я наблюдал только что, существовать не могло раньше. Но вот оно было, и я теперь даже не знаю, как прогнозировать эволюцию гнезд. Все же настолько деятельная матка гнезда, скорее всего, является огромной опасностью. Раньше их можно было просчитать, а сейчас, что изменилось? Остальные ксеносы такие, которые ты ожидаешь? Спрашивает Ольга. Да, остальные такие, как я и думаю. Ну вот, считай, что это была случайность. Ты же говорил, что с ксеносами так бывает. Ну да, у них взрывная эволюция. Постоянно ищут форму, наиболее удобную к дальнейшему росту. Ну вот, раз это проиграло, значит форма не очень хорошая. Логично же, уточняет Ольга. Если так смотреть, то да, соглашаюсь. Стас отдает мне камень. Идем? Да, давайте пойдем. Убираю радужный кристалл. Как вы так легко до меня добрались? Я когда шел, на болотах кого только не встретил. Нет, мы болотами не рискнули. Аккуратно теперь помогает мне Паша. Ольга кивает, соглашаясь. Опираюсь на ребят. Мы пошли старой дорогой. Она раньше проездная была. Нам недалеко. Стас все так же немногословен. То есть, удивляюсь. Мы недалеко мобиль оставили. Смогли сюда довольно быстро между аномалий просочиться, объясняет девушка. Видимо, в последний раз, когда поле аномалий двигалось, эта тропинка снова открылась. Так что мы смогли довольно далеко пройти по старой дороге. Хм, становится понятно, как они так быстро добрались до меня. Грузимся в мобиль. Причем пока что, меня именно грузит. Правда, на переднее сиденье. Но я стремительно прихожу в себя. Оль, я постараюсь предупреждать об аномалиях. Знаю, девушка согласно кивает. Я поэтому и попросила ребят тебя сюда посадить. Расскажешь, что случилось? Спрашивает Ольга. Конечно, киваю. Я встретился с маткой гнезда. Усмехаюсь. Несколько раз, пока ездили по пятну, она преследовала меня и пыталась атаковать именно те транспорты, в которых я ехал. Несколько раз я ее сбил, но лицом к лицу мы с ней не встречались, до сегодняшнего дня. Сегодня же она меня поджидала на выходе из поля аномалий. А дальше, ты знаешь, зачем ты сюда ночью только пошел? У меня было срочное дело. Поверь мне, отложить его на другой день я бы не смог. Ольга удивляется, но расспросы прекращает. Вроде как я ее победил, но, как ты понимаешь, не до конца, продолжаю я. К сожалению, у меня нет привязанного духа, которого я мог бы покормить духом твари. Так что она, в каком-то смысле, жива. Не жалей, зато ты жив. Мы тогда против ее гвардейца еле выстояли, а ты умудрился матку гнезда уничтожить. Этим гордиться надо. Да я, собственно, и горжусь, соглашаюсь. Едем медленно, и за время дороги я почти восстанавливаюсь. Вот только до утра остается не так уж и много времени. Расстаемся у ворот лицея. Оль, ну ты понимаешь, улыбаюсь. Спасибо. Спасибом не отделаешься. Но если серьезно, это я тебе должна. И еще долго так будет. Но не в этом дело. Даже если бы между нами не было долгов, я бы все равно пришла на помощь. Помни об этом, Максим. Да, я помню. Отвечаю. Киваю телохранителем девушки и скрываюсь в воротах лицея. Добираюсь до своих комнат, ставлю портал и проваливаюсь на арену. Тут мне нужна только кровать, пусть и магическая. Быстро создаю. Мне нужна самая большая разница в течение времени, чтобы хорошо отдохнуть. Пока это все. 8:1, говорит появившийся голем. Максим, больше я пока что тебе не помогу. До этого, за глаза. Благодарно отвечаю голему. Тот кивает и исчезает. Утро наступает быстро, но мне нужно к Борису Васильевичу. Так что оперативно встаю, умываюсь и достаю переговорник. Но это оказывается ненужным, так как Кошкин подходит к моей двери, его сигнатуру я узнаю сразу. Готовы уже? Хорошо. Пойдемте, Максим. Нужно забрать документы, и вечером предлагаю уже перемещаться в Новгород. Конечно же, наставник. Соглашаюсь. От меня что нужно? Все уже подготовлено. Нужен только ваш магический отпечаток. Пойдемте в ректорат, Максим. У меня еще сегодня занятия. Конечно, я готов. Кошкин удовлетворенно кивает. Выходим и направляемся в главный корпус. По пути удивляет несколько нездоровая суета вокруг ректората. Да и нервное состояние встреченных учителей вызывает вопросы. Что случилось? Почему все суетятся? Обращаются к секретарю ректора. Мимо опять пробегает очередной преподаватель. Состояние у них очень похожее. Даже слишком. Вы не знаете, только что было объявление. Пришло объявление из столицы. Девушка тоже беспокоится и сильно. Османская империя объявила нам войну.